Глава 14. Как познакомились Кущ и Тупикин. Макс – первый и последний музыкант, ушедший из сектора газа без всяких видимых на то причин, без каких-либо объяснений и шумихи вокруг. Никаких конфликтов этому не предшествовало, либо о них ничего не известно. В любом случае, он успел поиграть с группой, когда она разогревала столичные команды. Осенью 1988 года «Сектор газа» сыграл на разогреве у группы «Постоянство памяти» Александра Лаэртского. Лаэртский тоже пел матом, но с Хоем они находились в разных регистрах, о чем и Александр, и Юра говорили в своих интервью. 3 декабря 1988 года в ДК имени Ленина на Циолковского, 18, состоялся совместный концерт со звуками МУ. Говорят, тот концерт записывался на видео, и за съемки организаторы выложили кругленькую сумму. Но кассета с записью надолго канула в лету и лишь недавно всплыла. Правда, мистическим образом обнаружилась только запись выступления звуков МУ. Сектор пропал бесследно. Зато известно, что лидер звуков МУ очень тепло отозвался о воронежских жлоб-рокерах. Для справки. На тот момент Мамонов был крайне придирчив. Он остался недоволен американским альбомом «Звуков МУ», который спродюсировал Брайан Ино, и сетовал, что у него не срослось с легендарным капитаном «Бычье сердце» Кэптен Бифхарт, американским экспериментатором и неспровергателем всех мыслимых и немыслимых устоев в рок-музыке. К тому времени Петр Мамонов котировал такие команды, как «The Butthole Surfers», образованную в 1981 году, и Nine Inch Nails, образованную в 88. 16 декабря 1988 года в ДК имени Ленина состоялся акустический концерт Константина Кинчева на пару с бас-гитаристом Алисой Петром Самойловым. Полноценное электричество продавить не удалось, но и на том спасибо. Были исполнены почти все песни из альбома «Шестой лесничий» плюс «Армия жизни», «Новая кровь», «Черная рок-н-ролл мама», «Все это рок-н-ролл». Из альбома «Энергия», «Мое поколение» и «Красное на черном». Завершал концерт «Батька-атаман». Александр Ухват-Кочерга, как он сам утверждал, передал Кинчеву для распространения несколько кассет «Сектора газа». На тот момент у группы не было альбомов. И, скорее всего, Кинчев получил записи, сделанные в рок-клубе. Константин Евгеньевич подтвердил сам факт передачи, хотя и затруднился назвать год. В одном из интервью лидер «Калиного моста» Дмитрий Ревякин вспоминал, как в конце 80-х Кинчев ставил ему «Сектор газа». Они прослушали всю кассету, и Ревякину точно запомнилась песня «Шинный ТЭЦ Вогресс СК». Кстати, «Алиса» — одна из любимых команд Игоря Кущева, наряду с «Арией», «ДДТ», «Рондо» и «Мастером». Игорь Кущев. «Алиса» — вообще класс. Я когда услышал «Шестой лесничий», просто влюбился в эту группу. Ну, просто Кинчев делал шедевры. И голос, и сама подача — все это кайф. Магический голос. Очень здорово. Гитаристы крепкие, и барабанщик клевый. Для музыкантов «Сектора газа» музыка еще не стала основным занятием. Хой, Титиевский и Крюк были простыми рабочими. Слово Семену Титиевскому. У нас была высокоинтеллектуальная работа по погрузке синтетического каучука. На этой же работе было придумано очень много песен. В развитие темы. Еще по этой же уникальной профессии мы с Юрой работали на хладокомбинате рядом с его домом. Район ВАИ. Конец цитаты. Репетировали у Юрия дома. Там же, выпив самогону, Хой пробил себе гвоздем ухо и вставил крест, который станет частью имиджа на ближайшие годы. К тому времени на горизонте появляется первый профессиональный музыкант – Сергей Тупикин. В своих немногочисленных интервью он особо не откровенничал, однако кое-что о нем известно. Он играл в воронежских группах «Рубикон» и «РКД». С Игорем Кущевым познакомились в начале 80-х. Игорь Кущев. С Серегой Тупикиным познакомились очень давно, до группы «Сектор газа», еще в начале 80-х. Я его знал и даже предлагал вместе играть. Мы как-то одно время вместе поиграли в Лестехе. Он приезжал туда, привозил свой бас. Классный бас, японский, либо «Ямаха», либо «Ария Про». Хороший бас, звук у него красивый. Да у Сереги звукоизвлечение сумасшедшее. Я считаю, что он был лучшим из лучших. Мы там играли рок-н-ролл, в основном советские песни. Барыкина, Кузьмина. Из иностранщины Slade, Rolling Stones, скажем. I can't get no satisfaction. Простые вещи, которые нам точно были по зубам. Конец цитаты. Тупикин, как и Кущ, играл на разных студенческих мероприятиях. В конце 80-х играл в группе «Подъезд номер 26» с Ольгой Зарубиной. На теплоходе музыка играет, давая от 10 до 20 концертов в месяц. Ради музыки бросил политех, в котором учился. Потом его из группы «Подъезд номер 26» поперли, о чем он не любил вспоминать. Тогда же Тупикин устроился в радиорубку ДК имени 50-летия Октября, где с 83 года обосновалась группа «Фаэтон». С 87 года «Фаэтон» раскололся на «Боа» и «Маленький принц». Из репточки постепенно получилась студия «Black Box». Первые записи там сделала группа Игоря Князева «Боа». Январь и февраль 89-го прошли в репетициях и сочинении новых песен. Тогда же «Сектор Газа» пригласили на третий фестиваль Череповецкого рок-клуба. А как ехать, если нет лидер-гитариста? Максим пропал с концами, кого бы взять на замену? В марте, накануне первого университетского студенческого фестиваля ВГУ, куда пригласили «Сектор», Хой тусовался в ДК имени Ленина, по другой версии в ДК имени 50-летия Октября. И однажды к нему подошел Тупикин, предложив услуги гитариста. Хой спросил: «А ты сможешь?» На что Тупикин ответил: «Дайте гитару, смогу». На прослушивании сыграл песни «Колхозный панк» и «Наркоман». В концертном зале ВГУ, где проходил фестиваль и выступал «Сектор Газа», Тупикин в полной мере оправдал возложенные на него надежды. Решили взять его на рок-фестиваль в Череповце. Как вспоминал Александр «Ухватка» Черга, ему также удалось уговорить поехать с ними Андрея Дельцова. Вероятно, там он себя впервые попробовал в качестве звукорежиссера «Сектора Газа». Третий фестиваль Череповецкого рок-клуба прошел в апреле 89-го в ДК «Строитель». К радости фанатов, этот концерт запечатлен на видео, и каждый желающий может его посмотреть на YouTube. В Череповце «Сектор» нарастил свою фан-базу. Но ложкой дегтя стало отсутствие у группы альбома. Многие команды на фестивале обменивались записями, а у «Газа» портфолио пока не было. Можно сказать, это сильно подстегнуло Хоя. Ему, как меломану, это было особенно очевидно. Нет альбомов, нет группы. Об этом еще его любимый Летов говорил. А тот к 89-му наштамповал альбомов 18, и все они разлетелись по Союзу, обеспечив группе бешеную популярность. В самом конце 80-х «Гроб» ненамного отставал от «Кино» и «Ласкового мая» по количеству оголтелых фанатов. Было на кого равняться. Вернувшись из Череповца, Хой задался целью увековечить свой панк, жлоб, рок, джаз. К этому времени Игорь Кущев вернулся с гастролей в Воронеж.